эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Начинаем живой эфир на Народно-славянском радио. С вами Алексей Орлов. И сегодня по одному из современных календарей, 1 марта 2018 года, наконец-то долгожданная весна, четверг, по одному из старинных, 40-й день месяца Вьюка-Стужа, 7526-го лета Седмица. Кто отмечает праздники по этому календарю, тех поздравляю с Днем Храма Души. А мы переходим к теме сегодняшнего нашего эфира – «Техномагия» Петра Петровича Горяева. Автор сказителя, хорошо вам знакомый, Юрий Вениаминович Гомонов. Здравия тебе, мой старый, добрый, уже, наверное, друг, можно так сказать. Как твое здоровье, как твои дела? Здравствуй, мой далекий друг, которого никогда в жизни уже не видел. На расстоянии ощущал. Здоровья более-менее не дождетесь. А вот, так что сказать, постараюсь сегодня выдать порцию мудрости. Ну что ж, вообще тема сама по себе интересная, и здесь смесь такая гремучая, я бы сказал, техномагия, да еще и Горяев, потому что он так считается ну, таким загадочным человеком, который много что сделал, и многие так не могут допитрить, как это он сделал. Я знаю, что ты с ним встречался, и исходя из личных встреч, исходя из того, что ты изучил, исходя из своих соображений, ты нам очень много что интересного по этой теме можешь донести. А поэтому я больше тебя отрывать своими там досужими разговорами не собираюсь, а сразу предлагаю тебе перейти уже к докладу своей темы. Пожалуйста. Ну, благодарю за данное слово. Попробую его использовать с пользой для всех нас. Скажем так, у каждого человека есть некий свой личный пантеон богов. Это не обязательно боги, которых мы знаем по именам. Боги – это те люди, которые повлияли на наше мышление, на нашу жизнь, на наше сознание. Вот в моей жизни есть мой пантеон. Он состоит из Достоевского, из Томаса Манна, из Чехова, из Толстого, из Тютчева, Волошина и так далее. Это в литературе и в музыке. Вот, и есть боги мои, давшие мне очень много, и, скажем так, философии и науки. Вот. Причем европейская философия, я ей занимался достаточно активно все время, она так прошла мимо и как особо не тронула, исключение Ницше, Шопенгауэр, Пузанский. А вот Николай, ну, может быть, и все, ну, может быть, где-то Декарт. Как-то мало мне, что это дало. Особое главное влияние на меня оказала ведическая философия в ее полном объеме, включая и мифологию, и древние сказания. И, как ни удивительно, в этом плане звучит, очень большое влияние на меня оказала русская наука. Именно русская наука. Что сказать, она мистична. Она не совсем даже где-то наука, а в какие-то моменты русские ученые, они умудрялись подойти вплотную к Богу, даже переступить эту черту. А к таким великим ученым я отношу Вернадского с его учением о биосфере и ноосфере, Чижевского с его учением о солнечных циклах. Вот, который доказал влияние солнечных циклов на общественную деятельность человечества. К тому же, к этим же богам своим я отношу Льва Николаевича Гумилева с его теорией пассионарности, академика Акимова с его учением о трансионных полях и о физическом вакууме, также и Шипова. И в этом ряду также стоит Петр Петрович Горяев, который оказал на меня огромное влияние в плане понимания мистических процессов бытия, как это ни странно. Понимаете, именно благодаря Петру Петровичу я понял, как на биологическом уровне работают мистические технологии. Не так давно мы с ним познакомились, очень так плотно пообщались, выяснилось, что, собственно, мы говорим о одном и том же, только он говорит научным языком, а я языком мистики. Но, в принципе, было очень большое совпадение в понимании процессов, которые происходят в мире, и вообще в живом веществе как таковом. И когда я ему излагал свои теории, он говорил предельно абстрактно, но верно. А вот он излагал свои теории на очень конкретном уровне, который был привязан к биологическим процессам и к физическим процессам нашего мира. Я много как бы слушал его, читал, он мне подарил две свои книги. «Код Бога» и «Лингвистика волновая генетика». И что, собственно, меня зацепило по-настоящему? Какие именно моменты в его научном знании меня зацепили конкретно? Как мистика. И я буду говорить о Петре Петровиче, о его научной деятельности, не как о научной деятельности. Это он ученый, и он лучше знает, как это преподать. Я буду говорить о том, что он понял и открыл как мистик, как деятель религиозный, как человек, работающий с тонким планом, практически. И потихонечку начнем эту тему сейчас раскрывать. Петр Петрович очень часто, когда его спрашивают по поводу его открытий, говорит о том, что вот я стою на плечах гигантов. Называет имени Любичев, Беклемишин и Гуревич. Он говорит, я стою на плечах гиганта Гуревича в 24-м году. Он высказал, очень, скажем так, то ли предположение, то ли точно научные знания. Но он сказал так, что хромосом имеет свой полевой эквивалент. То есть геном, хромосом, все имеет свой полевой эквивалент. И уже это имеет гигантское значение для мышления 21 века и 20-го тоже. Забыл фамилию, один академик наш сказал, что главные просчеты внуки были допущены из-за неучета полевой тонкой составляющей бытия. То бишь всегда имели дело с материей. А поле не учитывалось. И по поводу вот именно полевого эквивалента, ну, помним такое явление, как аура, слышали все. Об этом говорили мистики во все времена. И недавно кирлианы, супруги, смогли сфотографировать ауру человека. То есть полевой эквивалент человека. И если до этого мне подобные кричали, если не тысячу лет, о том, что существует аура и поле человека, никто не хотел слушать, в научном сидит. Тут наука заявляет в лице Гуревича и в дальнейшем в лице Горяева о том, что геном, хромосом имеет полевую составляющую свою. При этом она первична. Но если мы начнем масштабировать эту идею, то не только геном, но и человек имеет свой полевой эквивалент. Не только человек, но и Земля имеет свой полевой эквивалент, не только Земля, но и Солнце и так далее, вся Вселенная имеет свой полевой эквивалент, потому что что внизу, то и вверху. Мир строен по подобию. И вот здесь мы подходим к одной очень важной вещи. Поле, оно определяет состояние вещества. Какое поле, такое вещество. И меняя поле, мы можем поменять вещество. В этом и есть смысл лингвистика волновой генетики, основоположением которой является Петр Петрович. То есть поле первично, поле порождает вещество, вот, оно влияет на него, и поле является, скажем так, двойником вещества, вещество двойником поля. Они отсюда идентичны. И малейшее изменение в поле приводит к изменению в веществе. И малейшее изменение в веществе говорит о том, что произошли изменения в поле. И когда экстрасенс лечит человека, что он делает? Он находит пробой в поле человека и с помощью определенных манипуляций это пробой убирает. Нарушение поля приводит к изменению состояния вещества, приводит к болезни. То есть эти вещи, в принципе, были хорошо известны мистикам всегда. И на этом строилось все, и колдовство, и магия. А наука, она только недавно подошла к этому сознанию. Первопроходцем в этом плане был Гуревич. И далее, теперь, вот, изучая геном, Петр Петрович очень активно использует именно эту идею. И они доказали ее верность, ее правильность. Они, например, сказать, что они делали, они вынимали вещество, то бишь вставляли только полевую составляющую генома. И были поражены тем, что поле действовало так, как будто геном присутствует, как будто вещество осталось на месте. То есть полевой эквивалент генома, он абсолютно идентичен веществу и действует точно так же. И вот здесь, если мы с вами понимаем и принимаем эту форму, что поле определяет состояние вещества, мы подходим к совершенно колоссальным возможностям личностным. И мы подходим к возможности понимания самых сложных процессов, происходящих в мире. И биологических, и исторических, и политических, каких угодно. Вот пример того, что поле принимает форму вещества, вещество принимает форму поля, когда вы рассыпите, например, сказать, на доску опилки металлические, и снизу поднесете магнит, опилки примут форму магнитного поля. Опилки примут форму магнитного поля. Точно так же действует всякое вещество. Оно очень активно реагирует на поле и принимает форму поля всегда. И оно не может не принимать форму поля. И вот теперь мы подходим к такому очень важному моменту. Как это все действует на практике. Законы природы существуют до ученых. Ученые их только открывают. Закон всемирного тяготения был и до Ньютона. Вот, и так далее. Все законы, и закон сохранения вещества и энергии тоже. Их люди просто открывают. Вот. Но часто случается так, что наука открывает то, чем люди давным-давно пользуются. Я написал Петру Петровичу, вот, что лингвистическая волновая генетика – это инструмент управления людьми, с помощью которого мировая вот эта система, мировая элита управляет человечеством. И я написал ему: «Вы еще удивляетесь, что вас не признает наука». Это страшнейшее оружие, которым люди пользуются в течение всей своей истории. И вот теперь коснемся, например, религии и лингвистики волновой генетики. Что получается? Священные тексты – это некие инструменты и лингвистика волнового воздействия на человека. В процессе общения, когда люди просто общаются, происходит взаимное влияние друг на друга с помощью именно лингвистика звуковой волны. Лингвистика волновой волны. Я произношу слово. Слово несет определенные вибрации. Эти вибрации действуют на оппонента, воздействуют на него, на его генетические структуры. И эти генетические структуры могут перестраиваться под воздействием моего слова. И мы замечаем такую вещь, когда приходит новая религия, люди в течение какого-то времени резко меняются психологически, даже физиологически, они начинают себя совершенно по-другому вести. Я был поражен, в общем, так-то и видел русского парня, нормальная славянская внешность, такие светлые волосы, такой славянин. И он принял ислам. И принял добровольно, осознанно. Я был поражен изменением даже антропологическим, таким неуловимым. Я смотрел на него и понимал, что он антропологически русский, но при этом он не русский. Антропологически же. Потому что в лицее он появилось что-то такое неуловимое, непонятное, что говорило о его принадлежности к другому полю. Когда мы принимаем христианство, мы входим в это поле, лингвистика волновое, мы читаем молитвы, и с помощью молитвы мы осуществляем какое-то лингвистика волновое воздействие на свое тело. Мы читаем молитвы на толпу, и она влияет на людей. Вот. И принципы лингвистика волновой генетики, открытые Петром Петровичем в 20 веке, они успешно использовались в течение всей истории человечества жрецами, магами, колдунами. Что делали маги? Они создавали магические формулы определенные. Формулы воздействия, когда с помощью слова они могли остановить кровь, когда не с помощью слова они могли убрать без последствий рану, и шрама не было. Когда с помощью слова они могли воскресить и могли убить. Определенные лингвистика, волновые формулы, точно выверенные, точно воздействующие на человека, могут его просто или убить, или воскресить. И когда Христос говорил Лазарю, восстань, иди, он то встал и пошел. Это был пример, то самое воздействие, лингвистика волнового. Здесь нет никакой мистики, здесь физика. Волна влияет на вещество, и вещество принимает форму волны, форму поля. И происходят биологические, биохимические процессы в организме под воздействием этой волны. Я еще сказал Петру Петровичу, вы мне магию объяснили. Я читал мантры, читаешь эти мантры. И видишь воздействие, видишь, меняется. Читаю гимны богам, которые сам же и написал. Вот, и вижу, что происходит изменение во мне и в людях. Понять не могу, как это происходит. Каким образом это происходит? Но когда стало понятно, что слово влияет на генетические структуры человека посредством возникающей волны, стал понятен принцип и механизм магии. И не только магии. То бишь, власть жрецов всех религий всегда строилась на силе слова, на силе лингвистика, волновой генетики, прямо так не называлось. И сейчас вот то же самое, что использовали жрецы и попы в храмах, то же самое сейчас используют и СМИ. СМИ тоже используют принципы лингвистика волновой генетики. Они создают некое поле с помощью слова. Причем это слово, многократно повторенное, даже бездоказательно, обретает силу доказательства. И сейчас все на Западе, подавляющее большинство, считают, что русские принимают допинг в массовом масштабе. Хотя допинг принимают в массовом масштабе именно США. Там у них есть так называемое терапевтическое допущение. 100% американских спортсменов принимают допинги по рецепту с позволения врачей. И при этом там тишина, там как и надо. А по поводу русских, русские принимают допинг. И так далее. Вот и сейчас что происходит? Используя принципы лингвистической волновой генетики, в западном мире формируется представление о России как о неком монстре, к некому уроде, который должен быть уничтожен во имя спасения цивилизации. Причем урод и объявляет нас уродом с помощью слова. С помощью той самой лингвистики, волновой генетики. Гитлер писал о том, что народы никогда не воспринимали То есть народные движения никогда не вызывались научными какими-то знаниями, научными достижениями. Это всегда были эмоции. Эмоции всегда были простые. Хороший, плохой. Самый простой способ управления. Вот. Вот есть там «бей жидов, спасай Россию», все нормально, сказать, в общем-то. Всем понятно. И все бегут, понимаете? «Бей жидов, спасай Германию». Все, он сказал «бей жидов, спасай Германию». И все стало понятно. Он «бей русских», потом «бей французов», ну и так далее. Он выдавал очень простые, тупые формулы, которые подавал лишь на очень мощной эмоциональной волне. При этом предварительно все были подготовлены к восприятию именно этой информации. И происходили такие изменения в генетической структуре человека, что человек превращался просто в монстра, в урода. Понимаете? Когда объясни, когда в Берлине был завод, ну там завод делали мыло из нас. Из нас делали мыло. И немцы этим мылом мылились. И спали на тюках, набитых волосами русских женщин, не только русских. У них были абажуры из костей человеческих и отпечатки человеческой кожи. Как это могло случиться с людьми? Так быстро. Такого никогда не было. А вот, пожалуйста, принцип лингвистика волновой генетики. Прекрасно был использован Гитлером, не только им. Вот. И вот эта вот информационная война, которая сейчас ведется против России, при всей абсурдности некоторых утверждений, при всей той наглости, с которой подается информация России, такой тупой наглости, она достигает своих целей. Потому что тысячекратно повторенное слово, оно становится правдой в сознании человека. И он начинает действовать, исходя из этой правды. Правды, внедренной с помощью принципов лингвистики волновой генетики, которую открыл Петр Петрович, но которая существовала всегда. И использовалась сильным миром сего для управления людьми. Пример того, как действует лингвистика волновой генетики, как создается это поле, обезоруживающее поле, великолепно показал наш Пушкин Александр Сергеевич на своей трагедии «Борис Годунов». Борис Годунов был хорошим царем. Россия была крепким, таким добротным государством. Была крепкая, добротная армия. А у Лжедмитрия были ляхи, там сброд всякий. И количество он был намного меньше, чем русская армия. Но он пошел поход. И он победил. Он взял Москву и даже взошел на престол. Некоторое время там правил. Почему? А Пушкин объясняет очень просто. Впереди молва бежала. Впереди молва бежала. Вот это самое информационное оружие, запущенное товарищами поляками, информация о том, что чудесно спасся царевич Дмитрий. Вот. И теперь его, он такой бедный, несчастный, прятался, так сказать, от убийцы Годунова. И теперь он хочет зайти на законный престол. Люди, русские, сердобольные. Хорошо просчитанная была операция информационная. А вот люди жалостливые русские. Всегда выступают на стороне правды. Это была чистейшая ложь. Но впереди молва бежала, и молва превращала ложь в правду. И перед Лжедмитрием открывались города без боя, и полки приходили на его сторону. И скоро город был взят. Принципы лингвистики, волновой генетики являются тем главным и тайным оружием, которым пользуются в настоящее время враги России. И взят он был из древних времен. У греческих богов было три вида оружия, с помощью которого они управляли народами. Молва и безумие. Они с помощью молвы вводили народы в безумие, И потом эти народы делали то, что было им нужно. Буквально написано в мифах греческих, что главным оружием богов была молва. неправда, а молва и безумие. И вот сейчас то же самое. Дальнее крушение Советского Союза и Российской империи в чем? А рабочим российским внедрили в сознание, что западные работники, рабочие, живут лучше. Хотя на Западе рабочие получали на 30% меньше, чем в России. И русские придурки, уверовавшие в это, стали орать на всех перекрестках, что хотим, как в Европе. Не понимая, что в Европе хуже, чем в России. И свалили великие государства. То же самое случилось в 90-е годы, когда хотим, как на Западе. Получили, как на Западе. Только не то, что хотели. И смотрите. Принципы лингвистика волновой генетики, которые использует Петр Петрович в своих научных работах, они используются очень активно в течение тысячелетий власть имущими для поддержания и укрепления своей власти. И жрецами, и царями, и колдунами, и магами. И сейчас этим орудием активно владеет мировое торгашество, которое хочет приумножить свои богатства и не терять свою власть. Вот, вот, пожалуйста. Вроде научная работа, вроде не о том, вроде это о геноме, но когда мы начинаем все это немножко масштабировать, мы понимаем, что все устроено по этому принципу. И благодаря знанию принципа лингвистической волновой генетики мы сможем понимать, что происходит в мире. Нужно очень быть внимательным, произнося слово, и нужно быть очень осторожным в слово воспринимая. Слово не птичка, улетит, не поймаешь, помним, да? Слово вылетело, и оно начинает работать. И слово всегда возвращается к тому, кто его послал в мир. Слово, обращенное к вам, это всегда слово воздействия. Это всегда слово влияния на вас. И я сейчас, говоря это слово, я тоже влияю на вас. Понимаете? И потом вы будете мне что-то писать, спрашивать, и будете влиять на меня этим словом. И так, взаимно влияя именно лингвистико-волновым принципам друг на друга, мы меняем себя или в лучшую, или в худшую сторону. И это чисто биологический процесс. Геном меняется под влиянием мысли и под влиянием слова. Генетические структуры человека перестраиваются под влиянием лингвистико-волновых принципов. И в этом плане нужно быть более внимательным к тому, что происходит в мире. Мы начинаем пугаться тогда, когда на останки идут, в общем-то, когда начинаем бороться. А слова, да, слова, и постепенно происходит что? Происходит подмена понятий, и молодежь уже не любит русские танцы, женщины русские танцуют, арабские танцы какого-то черта, массовая волна. Понимаете? И так далее. И постепенно внедряется сознание людей, что это плохо, это хорошо. И люди меняются, меняются и генетические структуры. Информация кодирует наш геном, в общем-то, и мы становимся другими. Вот вам вся магия. И эта магия, она присутствует в нашей жизни каждодневно и каждочасно. Идем дальше. Что, собственно, меня взорвало все время, в общем-то, и, в общем, много чего объяснило. Когда я услышал слова Горяева о том, что генетический аппарат речеподобен и способен принимать осмысленные решения. Генетический аппарат речеподобен и способен принимать осмысленные решения. То есть геном мысли и построен по законам речи. И дальше говорит Петр Петрович о том, что геном наш каждое мгновение своей жизни получает некий текст для того, чтобы принять решение, как действовать. Он говорит, можете назвать этот текст Словом Божьим. Можете назвать этот текст Словом Божьим. Говорит, ученый. Этот текст имеет кадоны амонимов. Амонимы – это слова, понимаемые только контекстуально, то бишь коса-коса. Когда я говорю коса, непонятно, коса – это песчаная коса, коса девицы или коса, которая косит траву. То есть это слово можно понять только в контексте. И вот в этом послании есть кадоны амонимов, то бишь амонимы, которые понимаются только контекстуально, только в контексте. И геном должен понять текст. Если он неправильно поймет текст, он выберет не те аминокислоты. И это начнет ему вред, а может быть и приведет к гибели. То есть геном разумен. Геном построен по законам речи и способен читать. И вот тут у меня был взрыв мозга. Я понял, как работают все эти мантры медитации, как работают гимны, как работают ритуалы. Как работает вообще вся мистика, магия, как колдовство и так далее. И оказалось, что здесь нет никакого колдовства, никакой мистики. Здесь тоже наука, здесь тоже материя. Это чисто материальные физиологические процессы. Но которые в себе включают и полевой, и вещественный эквивалент. И вот здесь что получается интересное. Дело в чем? Дело в том, что геном имеет антенну, принимая информацию извне, а в геноме существует гигантская библиотека, и когда ему нужно принимать некие решения, он может взять информацию из библиотеки, а может получить ее извне, какого-то внешнего источника. И геном, он восприимчив к слову, он восприимчив к внешней информации, и реагирует на любую речь. И в этом плане геном может воспринять не слово Божье, а слово какое угодно. Любое словесное, волновое воздействие он может воспринимать и под влиянием перестраивать свои генетические структуры. И вот тут-то и становится ясным, одна очень важная вещь. Дело в чем? Дело в том, что если геном слышит Слово Божье, как говорит Петр Петрович, которое абсолютно истинно в плане передачи информации и несет никакого сбоя, если он правильно его читает, он правильно перестраивается, исходя из существующих реалий, и живет и действует без ущерба самому себе. Если геном воспринимает информацию извне, не из божественного источника, он также кодируется этим внешним небожественным источником и принимает другие формы, небожественные формы, формы вредные для себя, саморазрушая себя. То бишь, геном для своего здоровья и долгой жизни должен получить энергию, точнее, информацию, текст из божественного источника. Если он получает его не из божественного источника, это ведет к гибели. И вот тут что становится понятно. Задача, так сказать, генома – услышать именно Слово Божье, а не весь тот основной информационный шум, который вокруг нас происходит. Если мы берем все духовные практики мира, чему они учат? Они учат одному и тому же. Уберите информационный шум. Уберите ненужные мысли. Откройтесь от ненужного общения. Сделайте свой разум зеркальным, зеркальный разум, как вода во время штиля отразила в себе небо, то бишь Бога. И вот здесь и мистическое, и научное представление – совпадают. То есть, исходя из логики Горяева, Вот, если геном способен воспринимать любую информацию из любого источника, задача, так сказать, генома и человека, если мы начнем масштабировать от генома до человека, задача человека достигнуть состояния, в котором не будет информационного шума. В йоге называется патьяхара. Это умение отключаться от внешних раздражителей, от внешних минувших источников. И дальше идет дхарана, умение концентрации, дхияна, когда вы выступаете в энергоинформационный обмен с познаваемым объектом. И там идет самадхи, когда вы полностью постигаете желаемый объект. И состояние самадхи – это то состояние, в котором весь организм человеческий слышит голос Бога. Только его тексты. И правильно читая, встраивается в изменившийся порядок вещей, и в таком состоянии он может жить вечно. Понимаете? Сейчас наука не может понять, организм рассчитан по меньшей мере на 1200 там, с лишним лет, в общем, живет там 70-80 лет в лучшем случае, а то и меньше. Мы живем мало, потому что и мы, и наши генетические структуры воспринимают огромный объем ненужной информации. Идет сбой в наших структурах генетических, и ментальных, и во всех остальных тоже. Вот. И это приводит к саморазрушению. Голос Бога – это информация об изменившихся порядке вещей и что нужно сделать для того, чтобы подстроиться под новую реальность. Он никогда не лжет, он никогда не ошибается. И за счет этого человек может существовать вечно. Жил я яти 2500 лет и не насытился жизнью. Вот такая есть мысль в Махабхарате. Мы к 80 уже устаем, хотим умереть. Именно потому, что мы воспринимаем информацию из небожественных источников. И вот здесь опять что получается? Я начинаю понимать некие духовные, мистические процессы, опираясь на знания ученого. А для меня очень важно понимать, что происходит. Я не могу принимать многие вещи на веру. Я ничего на веру не принимаю. Я доверяю богам, которые меня ведут. Потому что за 20 лет, которые я работаю с русскими богами, вся та информация, которую я от них получал, она никогда не была пустышкой. Она никогда не была обманкой. И когда я сейчас получаю новую порцию заданий и информации, самых безумных и сумасшедших, я понимаю, что ну, там-то видней. Это я в силу своей человеческой ограниченности могу там что-то не понимать. Но боги это видят. Проходит время, я свою информацию и понимаю, и у меня сейчас есть доверие к богам. Вот. Но при этом я понимаю, что все могут ошибаться. Но при этом я понимаю, что уровень ошибки богов и моих, и меня, разный, у них намного меньше, кратно меньше ошибок, чем у меня, если я буду жить чисто своим умом. Вот еще один момент, который очень важен для понимания того, что меня зацепило именно в работах Петра Петровича. Идем дальше. Читаю. Есть его книга, он мне подарил ее, «Код Бога». Когда я взял эту книгу в руки, я ему говорю, ну какая это к черту наука. Он стоит, смеется, понимаете. А вот, действительно, вот тут уже где-то на грани науки и мистики. И что я там читаю? Я читаю, что хромосомы и белки обладают способностью осмысленно действовать на своем уровне. То есть, что получается? Он пишет о том, что наш организм разбит как бы на сектора по уровню ответственности, разумной ответственности. каждая клетка там отвечает сама за себя, зная программу действий, она действует в рамках своей компетенции. И весь организм является полем деятельности неких разумных микроструктур, которые понимают, что им нужно делать на своем уровне и самостоятельно выполняют работу. Как на заводе. Есть директор завода, а есть слесарь. Слесарь знает, что ему нужно делать. Токарь взял, пошел к станку, токарь, и точит. Около него директор не стоит в рамках своей компетенции. Он знает, что делать. И так в организме то же самое. Каждая клетка, каждый геном, хромосом, каждая молекула. В рамках своей компетенции каждая частичка мироздания знает, что делать, и разумно, подчеркиваю, разумно исполняет свою работу. В моем теле, кипит такая работа. Там столько народу, и все что-то копают, там тяпают, чтобы я сидел тут и вякал, понимаете? Гигантская работа происходит в моем теле, разумная работа в каждой клетке, в каждом геноме, в каждом хромосоме, там, во всем. И также в печени отдельно. Там есть некая сила разумная, управляющая печенью в целом, как единой системой. В сердце то же самое. У нас есть такое понятие внутренних богов, богов нашего тела. Человек – это микрокосм, есть макрокосм. Как в макрокосме есть боги, так и в микрокосме тоже боги есть. Есть бог огня, есть огонь в моем теле. А тоже бог огня, он же теплый. Есть бог воды, есть вода во мне, я из воды состою во многом. Есть внутренние боги моего тела, которые совершенно подобны богам внешнего мира, но в другом масштабе. Если мы начинаем опять масштабировать, что мы получаем? Вселенная наша, единое живое существо. И в этом живом существе действуют разумные силы, каждая в рамках своих компетенций, выполняя свою работу осознанно и разумно. Это и есть боги. Это и есть боги нашего мира. Бог Солнца в рамках своей компетенции, Бог Луны в рамках своей компетенции, Бог Земли в рамках и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Не каждая звезда имеет разумную силу. Если в человеке геном разумен, эти хромосомы, обладая способностью осмысленно действовать в рамках своей компетенции на своем уровне, то точно так же, по подобию, пошла вся Вселенная. Изучая малое, мы постигаем большое. В малом большое, в большом малое. Как в матрешке все вставлено, все одно и то же, везде. И вот таким образом, что мы получаем в этой ситуации? Мы получаем забавнейшую вещь. Мы получаем доказательство того, что весь мир разумен. И мы понимаем, что вот эти внутренние разумные человечки, действующие в клетке, действующие в геноме, хромосоме и так далее, это тоже боги на своем уровне. Они же управляют. И что меня тут и задевает эти вещи очень активно. Владея именно мистическим знанием в мироустройстве, я в биологии Горяева нахожу доказательства того, что мир устроен именно так, как я понимал. Но я это уже понимаю на более конкретном уровне. Наши представления о богах достаточно, скажем так, абстрактны. Но через работы Горяева я получаю большую конкретность. Постижение того, что я хочу понять и постичь. В этом мире, как в человеке, все клетки обладают способностью осмысленно действовать в рамках своих компетенций. Значит, там есть никто. Нет никто, кто мыслит, кто способен мыслить, принимать решения, а это и есть Бог. Я Бог семьи. Я осмыслю, принимаю решения. Есть целостность, вот такая небольшая целостность. И в этом плане я бог семьи. Я принимаю решение за семью. Куда, чего, как, в общем-то. И так далее, в общем-то. То есть в этой ячейке семья есть некая смысленная сила, которая принимает решение. И есть бог клетки. И есть бог печени. Есть единый бог человека. Есть бог земли. Ты. Есть единый бог нашей галактики. И все в рамках своей компетенции, зная, что делать, работу делают. Единый включается только тогда, когда, скажем так, начинает чувствоваться сбой в системе. Какой-то токарь не то выточил. И система перестала работать как надо. И тогда он включается туда. Но пока все идет нормально, Бог ничего не делает. Он отслеживает уровень соответствия действий всего этого целого организма заданным целям организма. И вот здесь, вот опять же, о чем я говорю, вот сейчас вот мистика, то есть естественно науки в лице достаточно большого количества ученых, которые где-то, может, кто-то еще неизвестный особо, они уже к этой черте подошли, не переступили ее. Я переступил черту мистики, зашел в науку и нашел там доказательства, вернее, объяснение того, что я делал. Я делал, я совершал действия, я получал повторяемый результат, но я не понимал процесса. Теперь я его понимаю. И магия, она заключается в чем? Для того, чтобы магия осуществилась, необходимо очень точное знание. Есть такая книга Еремея Парнова «Проснулся в Фамагусте». Там они попали не в место, где все мысли осуществлялись. И один подумал о машине, она возникла, эта машина. Он сел, сказал, заводить она не заводится. Он как капот, там мотора не было. Он о моторе не подумал. Другие все хотели материализовать лодку резиновую. Материализовывали, но она у них все тонула от тяжести. Они не могли вспомнить формулы резины. Магия – это энергия. Плюс точное знание структуры. И так через знание проходит энергия, получается объект. И в этом плане очень интересно следующее. Грейв пишет, что эмбрион, развиваясь из одной клетки, имеет некий текстовой указатель. Имеет некий текстовой указатель. Как там? Да будет там, там-то, там-то, там. Бах, что-то возникло. А? Вот есть некий текстовый указатель, когда как колдуют колдуны. И здесь есть некий текстовый указатель. И по этому текстовому указателю, как по кальке, формируется человечек из одной клетки. Возникает одна клетка, и по программе, рассчитанной в деталях, создается ребенка, каждый пальчик, каждый там ушко, там, каждый глазик, все там уже в тексте записано, и по тексту идет четко формирование тела. И вот мы вспоминаем, сначала было слово, и слово было от Бога, и слово было Бог. Сначала, конечно, было не слово, а желание. Как у нас получается? Сначала возникает желание. Хочу там чего-то. Потом мысль. Как это желание удовлетворить. Потом мы говорим, что мы хотим получить. И в процессе мы это получаем. Этот процесс он такой. Вот. Но здесь о чем речь? О том, что эмбрион развивается по некому плану, записанному в неком тексте. А далее Галилео пишет о том, что математические структуры человеческих и генетических текстов подобны. практически идентичны. И он говорит о том, что генетические языки можно перевести на, и нужно на наши языки человеческие. Есть генетический язык. Язык, на котором общаются гены. И ежели мы узнаем язык генов и РНК, и грамматику, можно искусственно создавать новые гены, можно творить новый мир, новую жизнь, новые формы жизни. Когда мы познаем генетические языки, мы станем волшебниками. Вот вам, пожалуйста, уже рядом, совсем рядом, мистика и наука. И мы начинаем понимать в этот момент смысл вообще любого волшебства. Можно знать язык птиц. Можно знать язык животных, как рассказывают нам мифы. А можно знать генетические языки. И Бог – это тот, кто эти языки знает. И он на этих языках может говорить. И произнося слово, он создает те или иные генетические структуры. И это я подчеркнул биолога. Я много чего подчеркнул из Махабхараты, Упанишата, там гигантские совершенно мысли, там гигантские знания. Но там нет конкретики. Конкретика никогда не записывалась. Конкретное знание не давались, то есть давались намеки. Жрецы знали и передавали это из уст в уста. И сейчас, может, кто-то знает эти вещи. Это нельзя было выдавать на потребу. Потому что если дать людям знание генетических языков, то будет то, что было на Солярисе. Вот у этого. Помните, был фильм такой Тарковского «Солярис»? Есть книга Лема «Солярис». Когда стали материализовываться все их мысли, все их желания на корабле. Там черт еще на корабле стало твориться. Они не контролируют свой процесс мышления. И там много чего стало рождаться ни с того ни с сего, из головы, как Зевс родил из головы Афину. Вот так он ее родил. Мыслью, повлияв на материю, он создал новый геном и создал новую богиню. И это поражает. Когда я читаю биолога, причем он сам эти вещи многие не понимает, потому что он не мистик. Это я как мистик вижу перспективу мистического понимания, мистического влияния на эту жизнь. Он ученый, он разбирает структуру, он видит, она такая, он честный ученый. Если он видит, он об этом говорит. Понимаете? Естественно, его не принимают очень многие. Естественно, хоть у него травли и было три друга. Акимов, Шипов и Горяев, они втрое работали, втроем работали. Горяев по геному, Шипов, Акимов по традиционным полям и физическому вакууму, а Шипов математик. И когда я читал работу Шипова, академика, математика нашего, о миросотворении, как мир создавался, я хохотал очень громко. Потому что он буквально цитировал Брихат Араньяка Упанишаду. Буквально. Но он писал научным языком, а там написано языком поэтическим. Вот он мне понятен. Не, я понимаю язык Упанишады, понимаю, что символически означают те или иные вещи. Совпадение было 100%. Там писал мистик, а я здесь писал математик. Как говорит Петрович, он у математика он гений. Гениальный математик. И вот я складываю две вещи и смеюсь от восторга. И наука, и мистика говорят об одном и том же. Одинаково. Но немножко разными словами. Вот такие дела. А вот, так вот. Сейчас возникает возможность объединения научного и мистического знания. Я Петру Петровичу и говорю, что сейчас наука мне напоминает такую ситуацию. А вот сидит баянист, играет на баяне. Баян видно, а баяниста нет. И ходят ученые вокруг этого баяна, думают, как же он играет. Вот, мех раздувается, сдувается. А, закон. Закон мехов. Вот, а вот, для кнопки нажимается. Вот, кнопка нажимается, и звучит, о, закон нажатия кнопки. А если на сцену нажать, о, зазвучало. Понимаете, вот, и сейчас наступает момент, когда наука пошла к такому моменту, что она может у Бога баян отнять. Но вопрос, что она на нем сыграет. Вы понимаете, что получается? Она вот такое сыграет, что мир вообще раком станет. Вот, так вот, в общем-то. И вот дальше любопытно будет нам еще поговорить об одной вещи, которой занимается Петр Петрович, это матрица. Он создает лечебные матрицы, универсальные, индивидуальные, которые построены по этому же принципу лингвистика волновой генетики. Берется, например, фотография детская человека. С нее с лазером снимается информация, создается некая такая звуковая штучка, минутки на три, типа мелодии, она больше на шум похожа. У меня такая есть. И происходит возвращение организма через прослушивание этих звуков в то время, когда ты был молод и здоров. И идет омоложение организма. И он мне подарил, у нас с ним бартер, я ему свою услуги оказывал, он мне свои. Я не платил, она стоит денег. Вот. И что было любопытно, я как бы все же проверяю, и я взял у него эту матрицу, он сам предложил, хочешь, сделаю, давай, делай. Вот, и он мне прислал, в общем, так сказать, я стал просто по ней работать, и я работал с ней месяца полтора, и отметил резкое вообще молодение, потом прекратил. На какое-то время, в общем, так сказать, вот. Какое-то время это держалось, он стал спадать. Он опять начал, и опять поперло. То есть несколько раз я так делал, просто проверил, как она работает. И я отметил, что действительно все эти вещи, которые он делает, они работают. И идет действительно омоложение. На меня мой народ смотрел, мои ребята, так сказать, каждую неделю приходили, становится все моложе и моложе. Вот. И вот с помощью звука, с помощью определенных вибраций, можно полностью вернуть человеку молодость, здоровье, силу и сделать его жизнь бесконечно долгой. И когда я сам говорю, что человек может жить 200-300 лет, это по минимуму. Это возможно и реально. Но если мы говорим о том, что я, благодаря Горяеву, понимаю мистические процессы. Также я вижу недостаточность чисто технического отношения к омолаживанию. Мало того, что мы воздействуем на себя с помощью этих звуков, необходима еще внутренняя работа по самоизменению, чтобы подстраиваться. Вот эти изменения, физические изменения поля. Матрица Горяева – это тот принцип, который я озвучил выше. Поле определяет состояние вещества. Прослушивая его матрицу, мы создаем новое поле. Вибрации, которые идут от этой матрицы, меняют мои полевые структуры и меняюсь я. И на этом уровне мы обретаем возможность с помощью техники, с помощью технических устройств производить над собой некие вещи мистические. Когда с помощью звука, чисто с помощью звука, вы меняетесь, звука, который звучит на техническом устройстве, вы меняете свое тело и его оздоравливаете, не используя ни экстрасенсорного воздействия, ни магического, ни медикаментозного, ни какого-то еще другого. Вы оздоравливаете с помощью техники. Это я и назвал техномагией Горяева. Что он делает? Он берет лазер, накладывает на лазер определенную информацию, на луч лазера, направляет эту информацию, сказать, на семена, и семена получают новые характеристики, которые были записаны на этом луче. Это моделирование магического процесса. Что делает маг? Предельно концентрируется, создает мысленный луч, на этот луч накладывает информацию и посылает ему нужный объект. И объект меняется. То есть практически Петр Петрович стал моделировать с помощью технических сооружений мистические процессы. И чем они мне интересны? Тем, что результат достигается быстрее. Но чтобы это было не чисто бессмысленным омоложением и удлинением жизни, вот этим процессом омоложения, оздоровления должно сопутствовать еще и новое мировоззрение, которое будет давать человеку новые смыслы жизни. Бессмертие само по себе бессмысленно, если у вас нет смысла для этого бессмертия. А когда у вас есть смысл, тогда и приходит и бессмертие. И в этом плане сейчас мы находимся в таком моменте, в такой точке, когда процессы все убыстряются. Магические процессы, они достаточно медленные. Необходимо много усилий с помощью мантры и медитации достигать какого-то эффекта. Это очень долго. Но если коррелируя сознание определенным образом, используя технические методы для самоомоложения и самооздоравливания, тогда мы сможем убыстрить этот процесс, в общем-то, и войти в новую эпоху, в новое время, вовремя. Потому что если мы будем идти в новое время, которое уже надвигается, очень конкретно надвигается, вот, а вот уже и надвинулось, если мы будем идти чисто с помощью мистических моментов, мы можем не успеть подготовиться к этому времени физически. И когда это время придет, мы просто не выдержим его, мы умрем. Если мы будем идти в это новое время чисто с помощью технических всех этих устройств, то тогда мы, может быть, до него дойдем, и тело выдержит, он непонятно ради чего, и мы будем также уничтожены, потому что у нас не будет смысла жизни. И вот у меня возникла идея, которую я хочу, так сказать, проверить и подтвердить на своей шкуре. И уже еще несколько человек эти шкуры свои решили предоставить для этого опыта. Мы хотим, используя наши наработки, это Петр Петрович, который предложил, и наработки Горяева, ускорить процесс и ментального, и физического преображения. Я уже много говорил в других лекциях о возможном бессмертии. Вот, то, что было дано в последнее время еще раз укрепило меня в этой возможности. Но также пришло осознание того, что необходимы еще дополнительные меры, убыстряющие процесс трансформации и тела, и сознания. И в этом плане то, что я смог познакомиться с таким великим человеком, который готов к плодотворному общению и сотрудничеству в данном направлении, это для меня это великое счастье, великая удача. Все то, о чем я сегодня говорил, и называется как бы техномагией Горяева. А можно назвать это научной магией. Можно и так назвать. Может, так будет более уместно. Научная магия. Наука – это наука. Магия – это магия. У Горяева происходит научное моделирование магических процессов. И то, что я знаю, этого уже очень много. Но я же еще много чего не знаю, чего он не озвучивает. Понимаете? Работает его институт квантовой генетики. А что там они делают, одному Богу известно. Что-то я знаю, что-то не знаю. Не так давно мы знакомы. Вот. Но то, что я уже почерпнул, и в моем деле, которым я занимаюсь, является колоссальнейшим подспорьем, колоссальнейшей помощью для более углубленного не только понимания, но и освоения процесса жизни. Вот в общих чертах, что я сегодня хотел сказать по поводу работ Горяева. И дело тут не только в его работах. Дело в том, что если мы берем теорию пассионарности Гумилева, там о чем сказано? О том, что откуда-то из межзвездного пространства на Землю падает таким рубцом мощный энергетический такой какой-то комок, который сообщает данному региону, на котором живут люди, всем людям, в состоянии пассионарности. Пассионарность – это способность к целенаправленному сверхнапряжению. У людей возникает сверхизбыток энергии, и они начинают что-то творить, или начинают вести завоевательные войны, или создать великие шедевры, неважно, кто куда направил свою энергию. И Гумилева обвиняли в мистике Чижевский с его солнечными циклами, где он доказывает, что революция совпадает с пиками солнечной активности. В 1917 году, в феврале, были образцовые пятна на Солнце. Образцовые пятна на Солнце. То есть был максимум солнцеактивности. Когда спад солнцеактивности на Земле, мир, тишина, когда подъем солнцеактивности, войны, революции, потрясения и так далее. Чижевский, Вернадский с его теорией биосферы, ноосферы. Ноосфера, влияющая на биосферу, сфера разума, влияющая на сферу материальную, это тоже, извините меня, колоссальная. Вещь не совсем научная, она больше мистическая. И чем ценна русская наука, чем я ее ценю, за что я ее ценю? За то, что она не боится подходить к дверям Бога, стучаться в них и даже открывать и заходить туда немножко погулять по территории Бога. Дальше идти нельзя, потому что для того, чтобы свободно гулять в Божественном саду, нужно это знание иметь и к нему стремиться, к Божественному знанию. Но если ученый объединит в себе своими точными знаниями знание о Боге, о тонком плане, он станет сам Богом. И наоборот, если мистик войдет в науку, в нормальную науку, и объединит ее со своим мистическим знанием, он тоже станет равным Богу. И по всем признакам, время, когда мы сможем объединить и научное, и мистическое знание, время, когда мы сможем понять науку религии, а религию наукой объяснить, время уже, по всей видимости, настало. Потому что эти люди, эти ученые, которые переступили эту грань, они поняли существование, поняли о том, что существует некая единая разумная сила, которая всем управляет. И поэтому доктор наук математических валидов написал книгу «Доказательства бытия Бога», в котором в других масштабах говорит о том же самом, о чем говорит Гегаев, исследуя геном. Как в геноме все должно знать, все обо всем мгновенно, по Горяеву, так и по Валидову, во Вселенной все обо всем должно знать мгновенно. Иначе организм существовать не может. Вот такая лекция. И я вам всем советую, то еще, может быть, не смог прикоснуться к знанию этому, по лингвистике волной генетики. Очень много роликов Петра Петровича в интернете. Если кто-то захочет стать на путь оздоровления и омоложения по методикам Горяева, напишите мне, я вас веду. Там объяснят, что делать. Нужен только ваш телефон и все. Я передам, в общем-то, вам позвонят и объяснят, что это, как это, сколько стоит. Вещь очень полезная и в плане реальности, быстроты и силы воздействия на тело я ни с чем подобным не сталкивался, хотя всю жизнь занимаюсь оздоровительными практиками, йогой и все прочее. И еще обратил внимание на то, что йоги в старости очень дряблые и старые. Йогой занимаюсь, а молодых там не увидишь особо. Да умирают йоги, как правило, от онкологии, потому что они отрицают жизнь. Онкология – самая распространенная болезнь этих у людей, занимающихся йогой. Я сам ее 20 лет преподавал. И очень многие мои друзья, однокашники по йоге, они умерли от онкологии. Не достигнув даже и 60 лет не дожить. Что-то там не так. И опять же, мышление наше порождает определенные волны. Волны порождают влияние на тело, и тело подвергается некому лингвистико-волновому воздействию. Ну, в принципе, у меня на сегодня все. Я готов ответить на вопросы, если таковые будут. Надеюсь, я был внятен. Вопросы будут, и они уже есть. Как-то ты так оптимистично подвел первую часть про йогов и онкологию. Ну, что есть, то есть. Ладно, давай переходим к музыкальной обивочке, после чего ко второй части непременно перейдем и поговорим уже про вопросы и реплики, которые появились на сайте slavradio.org в чате и в чате Ютуба youtube.com/slavradio. В Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 1 марта 2018 года, четверг. По одному из старинных, 40-й день месяца вьюг и стужи, 7526-го лета седмица. Кто отмечает праздники по этому календарю, тех поздравляю с днем храма души. А сегодня в эфире мы говорим на тему «Техномагия» Петра Петровича Горяева и сказитель Юрий Вениаминович Гомонов. В первой части очень интересный доклад прозвучал, и я думаю, что те, кто внимательно слушал, обратили внимание на то, как проникся Юрий вот этой тематикой, как он провел параллели между тем, что было в древности, и с тем, что есть сейчас. И, в общем-то, получается, что он, в общем-то, Петр Петрович сделал простое. Он понаблюдал за этим всем делом и вот вывел тот простой закон, который в этой жизни существует. Другое дело, что многие ученые не принимают его, и даже как-то были у нас выступления на радио, когда известные люди говорили: ну вот я как-то так не особо согласен с тем, что там происходит, ну кто такой Горяев там, ну вот он, и так далее. То есть в ученом мире неоднозначно принимается многое что. И бывает вот один человек, которого не принимают, он говорит про другого, которого не принимают, что он тоже не принимает. То есть даже вот такие. Не то, что там, да ты смеешься, но на самом деле это смешно. Но получается, и того, и другого, например, могут не принимать, говорят, что это шарлатанство, все, ничего этого нет. Но вместо того, чтобы объединиться, эти люди начинают иногда друг с другом так это фехтовали такое устраивать, типа сам дурак. А как ты думаешь, вот в этом случае, что стоит, что нужно сделать тем людям, которые вот что-то новенькое открыли, ну, хорошо забытое старое, да, новое, и когда их между собой начинают так стравливать? Что, стоит так фехтовать, что ли, друг с другом, выступать и вставать в оппозицию друг к другу или как-то по-другому отнестись? Знаешь, когда я был еще совсем юный, и для того, чтобы чувствовать себя немножко умнее, чем я был на самом деле в аудитории умных людей, я заучивал фразы разные, умные, на латинском языке и не только. И я запомнил одну фразу, я с ней прошел всю свою жизнь. Это сказал Данте, он сказал так: «Сегви альто корсо, леш эди ля дженти». То бишь, иди своей дорогой и пусть говорят, что хотят. Понимаешь? Слава Килая, караван идет, лучше сказать, еще будет точнее. То бишь, я думающий, ищущий человек. Естественно, если я думающий, ищущий, я где-то что-то нахожу, стоящее, где-то выпадаю, какие-то ошибки, это естественно. Но если я честен перед собой, я что вижу, то и говорю. Я не боюсь сказать то, как я действительно понимаю происходящее. И само собой существует большая прослойка людей, которые живут в состоянии инертного сознания. Сознание инертно и не любит перестраиваться. И когда кто-то вдруг выскакивает и говорит: ребята, все не так, правила же поменялись, все начинают бухтеть. Так было хорошо в этом болоте интеллектуальном. Вот пришел какой-то придурок, и давай всех перенастраивать. А это больно, это болезненно, это тяжело. А когда проходит какой-то момент, все подстраиваются по тому же Петра Петровича, буду говорить: да это же очевидно. Мы в этом всегда знали, мы это все прекрасно понимаем. Но необходимо время. И здесь такие люди, они всегда подвергались некому остракизму, отрицанию. Меня за мои дела тоже внесли в список фриков. Есть какой-то CAT организация. CAT по-бурятски, буквально перевод задница. Такая есть языческая организация. Они меня внесли в список фриков. Ну, бог им судья. Вот, я пытаюсь понять, как реально устроен мир. Я всегда честно говорю то, о чем я думаю. Потому что мне это очень интересно узнать. Понимаете? Не навязывать им некую истину, не стоять в позе знающего и обучающего всех людей. Я, конечно, сам хочу понять. Мне это интересно. И то, что я понимаю, я и говорю. Возможно, где-то ошибки. Возможно, где-то я увлекаюсь. Но я честен перед собой и перед вами. И Петр Петрович, он тоже. Он честен перед собой и перед наукой. Он видит и говорит, а другие видят и боятся это сказать. Потому что это опасно. Это сразу вносят в список нерукопожатных. И его тоже внесли в список нерукопожатных. С ним боятся общаться молодые аспиранты, которые хотят карьеру сделать. И те, кто не думает о карьере, те не боятся. А те, кто хочет карьеру сделать, те боятся вообще к ним близко подходить, потому что, он с Горяевым общался, уже не человек. Ну, это естественно, и на это не нужно обращать внимание. Сознание инертно, массы инертны. Приходит группа пассионариев, занимается перекодированием массы, масса перекодируется с треском, с воплем и шумом. Ну, потом говорит, правильно, так и должно быть. Так что ничего не нужно тут особо предпринимать, делай то, что считаешь нужным. А время все оставит на свои места. Понятно. Я просто имел в виду, что когда вот ученые между собой, которые, кстати, тоже часто во фриках уже занесены, начинают фрик с фриком разговаривать вот на таком языке. Ты сам фрик, да нет, ты фрик. Как-то это выглядит очень странновато. Если уж против вас ополчилась наука, официальная якобы, да, то в этом случае еще и между собой скалиться, между собой выяснить какие-то отношения и говорить, кто из вас прав, не прав, это вообще как-то умопомрачительно. Тем более, что вы работаете в разных каких-то направлениях и пересекаетесь только в каком-то одном из названий. Вот это меня, конечно, несколько удивляет. Я вот думаю, что надо просто порекомендовать успокоиться и сказать, ребят, у вас и так есть чем заняться. Вот как ты эту умную поговорочку высказал, да? Там делай, что ты должен делать. Чего тебе обращать внимание на кого-то еще? Дружи с теми, кто ты считаешь, что они тоже что-то интересное разрабатывают. Ну, ладненько, пойдем дальше. Здесь вопросы есть у нас, которые, мне кажется, нашим слушателям более интересны, чем то, что я сейчас тебе задаю. Вопрос от Василия. При суррогатном материнстве ребенок наследует тело от физических родителей, а вот волновую информацию по Горяеву ребенок наследует от физических родителей или от суррогатной матери? Как ты думаешь? Я не знаю, что потом говорит Горяев. Я скажу, как я это понимаю. А вот ребенок начинает, так сказать, в акте любви, в страсти. В тот момент, когда происходит зачатие, вот вся эта энергия, она идет в ребенка, отца и матери. И потом она его формирует и делает его человеком. Любые другие способы зачатия детей – это способы рождения биороботов. Понимаете? Там не будет души. Душа не войдет таким вот левым способом в тело. Душа не дура, и она хочет реализоваться. Реализоваться в теле неполноценным она не хочет. И здесь нет заказа на ребенка. Здесь есть заказ на удовлетворение чьей-то блажи, в общем-то. То есть здесь, на мой взгляд, подтвержденный некоторыми моими знаниями, в общем-то, мы рождаем таким способом биоробота. Это не папа, его не наследует никаких признаков, если наследует только чисто формально. Хорошо. Далее. Следующий вопрос от Русича. Какие слова и мантры использовать для восстановления поля и защиты от воздействия негативных программ? У нас есть своя методика, это спиральный ритуал утренний, когда, кстати сказать, когда я пытался понять именно, как был устроен пантеон богов у русских в древнейшие времена, я вышел постепенно на первую матрицу, на спираль ДНК, на двойную спираль. Вот, и она... Пантеон богов выглядит именно как ДНК у славян. И вот эта двойная обегающая спираль – это вот именно один из символов ДНК. Так вот, в общем-то, сказать, у нас есть ритуал определенный, с помощью которого мы создаем вокруг себя вот это поле, поле двойной спирали. Это поле, оно влияет на тело, оно его оздоравливает, влияет на душу, И оно помогает нам выйти именно на свой индивидуальный путь. Вселенная ты нужен таким, какой ты есть. Она не хочет из тебя делать ни христианина, ни мусульманина, ни буддиста. Она хочет тебя сделать самим собой. А все эти измы, они пытаются тебя увести с твоего пути. Ты можешь эти системы знать, в общем, частично им пользоваться, но тупо следовать каким-то учениям контрпродуктивно. И я не могу сказать на экран, что именно нужно говорить, это долго, это занимает минут 20. Вот. Но есть система у нас создания вокруг себя именно двойной спирали, полидвойной спирали, которая помогает мне во всех ситуациях и всегда меня выводит к цели, заявленной или желаемой, по максимально комфортному пути, отбивая всякие атаки и всякую недоброжелательность со стороны других людей. Хорошо. Далее. Геннадий Романенко. Вопрос эфира. Здравия, Юрий. Знакомы ли вы с трудами Сергея Николаевича Лазарева? Диагностика кармы. Что вы можете сказать о них, если знакомы? Благодарю. Я знакомый. Мы все увлекались этой первой книжкой. Она была достаточно интересна, сказать, но именно в плане клинического опыта его. Я сам кармический целитель и практикую это уже где-то лет 20, работая по системе Московского института йоги Гуру Арсантема. И у меня есть свой практический клинический опыт на эту тему. Первая книга была любопытна именно в силу опыта, который он излагал. Теоретическая часть очень слабая, и чем дальше книги, от первой до седьмой, то не помню, тем все примитивнее и все тупее. И человек явно уже просто зарабатывает деньги на своих умственных потугах и вообще не понимает реально, о чем он пишет. То есть первую книгу я советую читать, потому что она любопытна. Все остальное – это чушь собачья. Я бы не советовал вообще это читать. Жестко, жестко так. Чушь собачья. Ну а что делать, если я читал это? Да полная хрень. Человек вообще не справляет, о чем он пишет. Что ж такое-то? Злое. Злое. Злое ты некачественный. Знаешь, вот, есть такой, как его называют, у Ломоносова такие стихи. Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Где должно действовать умом, он только хлопает ушами. Вот только что могу сказать вот по поводу всех книг, кроме первой. Первая действительно интересна. Ну, вряд ли бы осел написал интересную книгу все-таки. Поэтому если там... Да, поэтому если уж написана книга, и она интересна, и ты ее рекомендуешь, значит, уже не осел. А дальше, может быть, какие-то поправочки были. Ну, вряд ли человек ослом бы стал. Я говорил, что он осел. Да я понял, ты привел. Он не слишком распиарен, незаслуженно распиарен, понимаешь? Вот как этот вот, как его называют, Мегре. Первая книга интересна, любопытна, а потом такая хрень пошла, вроде не дай бог. А первая интересна, действительно, я с удовольствием прочитал первую книгу. А потом дальше сказать, господи, там же человек ляпает, непонятно чего. И я хорошо владею информации именно о ведической философии. Когда я читал книги по ведизму, ну это просто, это даже не первый класс. Это просто стыдно. Не только публику, а даже читать это стыдно. Понятно. В общем, первая книга удачная. Остальные ты рекомендуешь уже особо на них внимания не тратить. Вот как так мягко, если сказать, да. Из любопытства, ну там очень мало и практически вообще не существует полезной информации. Утверждение типа «только единобожники спасутся», извините меня, это уже, я не знаю, как это называть. Не, ну мы знаем, как это назвать. Это его видение, которое иногда других людей куда-то уводит в сторону, может быть, вот с этой точки зрения. А с другой, видите, ну может, кому-то это тоже надо? Ну, знаешь, говно тоже кто-то есть, извините. Что ж такое? Эфир такой натуралистический. Ну да, давайте. Все чему-то надо. Наш рулили этот, как бы, Антон Павлович Чехов как-то сказал, вышел на станции, подошел к буфету, увидел жареную рыбу, липкую, дурно пахнущую. Стоишь и думаешь, неужели это кто-то будет есть? А ведь находится. Классика, да. Жизнь не пропадает. Просто мы решаем, что мы едим. Вонючую рыбу или качественную еду. Вот о том речь, в общем-то. И в любом случае, любая информация, она, ну, кому-то в чем-то полезна. Это естественно. Вопрос уровня и выбора пути. А так в природе ничего не пропадает. Да. Ну ладно, хорошо. Твоя точка зрения ясна. Идем дальше. Стеша, вопрос в эфир. Как вы считаете, можно ли с помощью волновой генетики изменить группу крови? Читала где-то. Истинно ли это? Прям стихами говорит. Ну, я вот, девушка умненькая, спасибо девочке за вопрос. Мы-то не девочка, мы-то уже взрослая женщина, не знаем. А вот, вопрос очень-очень интересный. А дело в чем? Дело в том, что вот я с Петром Горяевичем, с Петром Петровичем общался, а вот, я сейчас занимаюсь именно вопросами бессмертия человека, и я вышел на информацию по разным источникам, что как бы на Земле сейчас существует два вида крови, одна на основе меди, знаете, да, голубая так называемая, другая на основе железа. И еще, возможно, кровь на основе золота. И если кровь будет на основе золота, то тогда человек действительно становится физически бессмертным. Раковая клетка, она бессмертна, потому что она из организма вытягивает золото, все золото. Я не буду сейчас в эту тему вдаваться, очень детально, в общем-то. И с помощью лингвистико-волновой генетики можно изменить не только группу крови, но и состав крови. По поводу группы крови был интересный момент у нас, в общем-то. Я проводил свадебный ритуал одной паре. У нас есть наш свадебный ритуал языческий. И у него была вторая группа крови, а у нее третья группа крови. Когда мы провели ритуал, ее немножко мутило какое-то время, потом она пришла в себя. Когда она пошла в больницу, выяснилось, что у нее вторая группа крови стала. Анализ сделали несколько раз, потому что ничего не могли понять. А у нее везде, ей уже под 40, если даже, по-моему, за 40, не помню. У нее везде с юных лет прописано, что у нее третья группа крови. Через 3-4 недели после ритуала она пошла в больницу, выяснилось, что группа крови вторая. И никто не понял, почему это произошло. Но это произошло после ритуала. А ритуал там тоже создает определенное поле. Прошла некая взаимная подстройка мужа и жены, вот, и у них возникла единая группа крови, мужняя, вторая. Вот, ну, живут, радуются, блаженствуют. У них сейчас уже 4, по-моему, детей. Так что это реально. На моем опыте, вот, в моих практиках это было. И можно кровь сделать с помощью лингвистики, волновой генетики, когда я писал Петру Петровичу вот эту идею. По поводу золотой крови, он сказал, хорошая идея. Вот. А потом я налил много информации, сказать, в общем-то, о том, как это можно сделать. И сейчас мы будем на эту тему думать. Вот. Так что, в принципе, с помощью лингвистической волновой генетики можно изменить все. И группу крови, и состав крови, все что угодно. Потому что поле определяет состояние вещества. Прекрасный вопрос, спасибо, девушка, за этот вопрос. Отлично. Ну вот видишь, позитивчик же умеешь вносить в эфир. А то все прям про низко. Да нет, не обязательно сладенькое. Надо перчика, надо, знаешь, немножко так посыпать. А так. Недавно пересматривал тот знакомый, оказывается, не смотрел фильм «Обыкновенное чудо». Замечательный фильм. Вот, и я говорю, ну ты не смотрел? Нет, ну давай посмотрим. Ты пересматривали, там такой персонаж-охотник, да? Ты прежде чем ругать, сначала похвали. То у меня работа нервная, застрелить могу. Ладно, Григорий Врачев. Здравия тебе, Юрий. Если ТВ и радио – это генетика, волновое оружие, в чем я, в общем-то, не сомневаюсь, как нам, русскому народу, еще до сих пор удается быть более-менее в рассудке и сопротивляться этому? Так это же наши коды древние генетические, извините меня. А вот так называемая загадка русской души. А ведь мы-то идем, скажем так, своими корнями уходим в коренных жителей Земли. На Земле существуют две популяции. Одна подошла от белых богов Земли, о которых пишут и славяне, и китайцы. А вот это вот мы, люди русские, мы ближе всего к ним. А другая, она создавалась искусственно. Это описано в древнешумерских текстах, как людей создавали. И сейчас ученые видели, что это описывается чисто генной инженерией. Вот. И вот эти две популяции борются. И вот эти вот искусственные люди пытаются победить естественных людей. Причем естественные люди – это не только расовая принадлежность, в общем-то, не столько. Это суть человека. Наличие совести или ее отсутствие. Там, где господствует главный, как главный принцип выгода, это полулюди, полуживотные. А там, где совесть, там человек. И тут уже не важно, какой цвет тебе кожи. Если есть совесть, значит, ты человек. Какие дела? Так вот. Так вот, вот эти самые древние корни, плюс там, можно сказать, отмечено неоднократно, что критические моменты русским что-то приходит на помощь. Говорит о том, что мы не одни, и в этом противостоянии сил за нами стоят наши боги, а за ними другие боги. И вот эта борьба продолжается, и после сегодняшнего выступления Путина, где он рассказал о том, какое у нас оружие, после чего 28 раз будили Трампа ночью. Вот. Я понял, что мы опять вырулили с помощью богов наших. И знаете, какая у нас есть такая игрушка русская, Ванька, встань-ка. Как ты ее не клади, она все равно встанет. Так что нас сложно победить в силу того, как мы устроены. И генетически тоже. Ты прям мне анекдот напомнил. Я, говорит, теперь сплю как младенец. Это как? Она говорит, по ночам кричу и просыпаюсь мокрым, да? Вот когда будили несколько раз кое-кого. Да. Ну ладно, хорошо, идем дальше. Олег Синюков. Реплика в эфир. Схожее, следующее. Благодатного огня, вернее так, схождение благодатного огня происходит с помощью двойного купольного генератора, а запускает процесс генерации холодной плазмы священник с помощью произнесения ключевого набора молитв. Нет магии, есть понимание процесса. И, кстати, вот про группу крови здесь подтверждение. У моей сестры тоже была группа вторая, а теперь вот первая, Елена нам написала. Ну так вернемся все-таки к реплике про схождение благодатного огня. Скажешь что-то или дальше пойдем? Не, ну ежели там все сделано реально, вот сам процесс, когда описывает молодой человек, он абсолютно физичен и реален. Это и есть магия. Но это научная магия, понимаете, о чем речь? Причем еще Горяев подошел именно к научной магии. А с помощью научного знания может совершать магические какие-то действия. И то, что попы это делают, и делают грамотно, это замечательно. Просто они устройство используют для того, чтобы создать для людей видимость чуда. Хотя это не чудо, это физический процесс. Вот благодаря, опять же, вот работам этих наших ученых, я стал понимать, как я перечислял, я стал понимать физичность мистических явлений. Я понял, что нет мистики, есть просто другая физика, или есть еще непознанная физика. Вот об этом речь. Спасибо, ответил. Понятно. Ну, я не буду ничего рассказывать про варианты там белого фосфора или чего-то другого, которое воспламеняется на воздухе, потому что не будем вот сейчас углубляться. Кому интересно, смотрите. Мы сейчас говорим про именно такую высшую математику, высшую физику, высшую химию, которая вот связана именно с чем-то более высоким. Идем дальше. Павел Боков. Вопрос эфир. Как влияют матные слова на гены? И как защититься от тех, кто общается матными словами? То есть говорит на них. Ну, проводили же эксперименты. Вот один японец проводил эксперименты с водой. И там, где была матерная речь, там, где была речь гармоничная, красивая, а снежинки приобретали форму очень гармоничную. А там, где был мат, перемат, или там, где был рог тяжелый и все прочее, там была очень такая кривая, косая структура вот этих вот снежинок. А вот действительно, мат, он влияет негативно на состояние человека. Но Одно дело, когда вы его произносите, другое дело, когда при вас это произносят. А если вы пропускаете это мимо ушей, это на вас никак не повлияет. Если вы будете на это возмущаться, это вас заденет. Каждый человек живет, как он может, и говорит на том языке, на котором он может. И здесь не нужно этих людей осуждать, это их проблемы. Установлено, что когда слишком много мата начинает склеиваться там эти вот какие-то эти каналы мозга, и человек тупеет от мата. А вот была такая шутка хорошая о том, что есть мат, а есть диамат. Мат знает все, но делают вид, что не знают. Диамат не знает никто, но все делают вид, что знают. Но оба они являются могучим оружием в руках пролетариата. При этом мат в некоторых ситуациях, он очень эффективен, знаете. Бывает ситуация, когда ситуация не решается без мата. И именно как оружие его используют спецслужбы. Есть засекреченные, как называют эти, работы научные по использованию мата. Вот. То есть это вещь такая, как бы язык он многослоен. Мы не можем отрицать какие-то его проявления, но грамотно использовать и то, и другое вполне возможно. И иногда наша любимая мантра из трех букв, она оказывается очень хорошей защитной мантрой против кого-то. Когда человек мысленно говорит там кому-то, иди ты. И это помогает, и воздействие снимается. Вот тут неоднозначный ответ. А так бы я сказал. Иди ты в душ, да, иди ты в душ, да. Хорошая мантра, помойся заодно. Вот, но на самом деле здесь же надо понимать, что даже в столь высокоинтеллектуальной игре, как шахматы, окончательное слово всегда мат, да? Если договориться не сумели. А так вообще надо же разбирать. Матерные слова – это то, что позволяет продолжать род, и поэтому они должны применяться к месту. Есть ругательные слова, есть бранные слова, да, вот на поле брань, то есть… Конечно. Поэтому здесь я сказал бы так, что здесь на более все однозначно, если вы понимаете суть происходящего. Вот если вы на бранном поле, то тогда матерное слово для вас будет являться подкреплением, потому что, ну, понятно, откуда оно пошло, да? Это ваше родное. А противника вы можете этим бронить и можете его ругать и бить. И вот тут тогда вы можете у него силу отнимать. Вот почему, когда наши в бой шли, русские ребята, да? Они с ветерком да мастерком да матерком шли. Потому что вот, с одной стороны, кричали там «Слава Сталину!», да, «Да здравствуй, Сталин!», а с другой стороны, и сразу же добавляли туда подкрепительные слова. Вот, то же самое и на Чеченской войне, то же самое и в Афганской войне. Да везде это все проявляется одинаково. Когда человеку тяжело, он кого вспоминает? Ну, маму он вспоминает, родителей вспоминает. Это матерные слова. Но опять же, для него это будет подкрепление. Для него это усиление. Его жизни основы. А для врагов понятно, что это такое. Так что во все времена, когда матерные слова применяются, они применяются по месту. А вот те, которые разговаривают на этом, они сами не понимают, что они делают. Они разрушают и себя, и свое окружение. Будьте осторожны. Это сакральные слова, и их надо применять к месту. А не размахивать этой фигней, как какой-нибудь маньяк, который ходит по улице со расстегнутой ширинкой и махает направо-налево. Ну, это же бред полный. Таких людей обычно в психушку убирают. Еще один моментик. Если человек слишком уже, скажем так, общается на таком слишком уж очищенном литературном языке, значит, он тоже тупеет. И когда он сталкивается с ситуациями нестандартными, он теряется, он не знает, как себя вести. У него нет слов для выражения той ситуации, которая возникает. Вот интеллигенция, она очень, скажем так, ведет себя часто очень как-то, как тебе сказать, растерянно в ситуациях хамства. Вот, она не может как-то ответить. То есть вот это вот в любом случае, когда человек говорит на матерном языке, он тупеет. И когда человек слишком кастрирует свой язык, он тоже тупеет. Он останется, он будет не готов к новым вызовам, которые могут возникать в его жизни. Я бы так сказал еще. Хорошо сказал. И, на мой взгляд, интеллигент должен быть всегда боксером. Потому что если заканчиваются слова... Сказать конкретно, когда чего надо, в общем-то, сказать. Иногда, сказать, у меня были ситуации, я не использую эту вещь для общения. А вот, ну, были моменты, когда я говорил конкретно человеку, куда и как мне нужно идти, он спокойно шел. Пока я с ним общался на литературном языке, он лез на меня с кулаками. Ну, если помните, вот в этом, как его, господи, джентльмена удачи. Помните, он редиска там, пасть порву моргал, выклюнул, ну, так бы сразу и сказал. Но есть люди, которые понимают только такую речь, и они другого не понимают. Так что здесь нужно понимать, где ты, с кем ты, и как с кем нужно разговаривать, в общем-то. Тоже, момент тоже непростой. Так помнишь еще фильм-то, помимо «Джентльмена удачи», «В бой тут одни старики», когда его на мессершмитте сбили, и на него кидался-то, да? «Ах ты гад! Да я же свой! Ах, он сейчас на! Так на форму, да, ах, еще форму, да! Ах ты!» Как в пачку дал, он, кажись, свой. Все, дошло. Все, свой, разобрались. Причем отвернул ему морду. Ну да, и в пятак ему. Все, тут кувырнулся пару раз. В воздухе даже чирикнуть не успел, но зато дошло. Сразу дошло, свой, понятно. Да, Виталий Микиров, реплика в эфир. Влияние идет друг на друга, с этим не поспоришь. Вопрос только как-то есть, что он из этого извлечет. Ух, как он написал прям так, завернул-то. Ну ладно, идем дальше. Стеша, вопрос в эфир. РПЦ имеет отношение к волновой генетике? Конечно. А вы понимаете, когда храмы все на какой-то праздник включаются, и там Иисус на небесе догасится, и твои веки веков, аминь, и все прочее, создается волна по всей стране, она прошибает все окна, двери, стекла, она входит в каждый дом, и она несет именно вот эту информацию себе. Был у нас момент, когда мы проводили ритуал наш спиральный, ходим как сонные мухи, думаю, что это такое. На часа полтора затянули подготовку, и смотрю, вдоль земли идет мощный серебристый поток энергии серебристой. А вот энергия Луны, думаю, откуда она взялась? Помех нет, а вот эта вот энергия, она просто вышибает. Лунная энергия, она сильно блокирует мозг. А вот, и тут я вдруг вспоминаю, у нас ритуал совпал с Пасхой. В этот момент включились все храмы, возникло вот это поле по всей нашей земле, которая стала, сказать, блокировать и отуплять практически людей. Вот это принцип лингвистика волновой генетики. Это любая религия, иудаистские эти синагоги, там то же самое, они там что-то читают, постоянно читают. Это создает поле и мусульманские. Любой храм действует по принципам лингвистики волновой генетики. Угу. Ты так тут это запел, я уж хотел тебя спросить, по субботам, батюшка, не подрабатываешь в соседней церкви? Нет, это как-то так... процитировал. Я был студентом, у меня купил диск «Протестное пение 16 века». А вот это вот церковное протестное пение. Изумительно ребята пели, изумительно просто. Я слушал, мне было там 25 лет, еще молодой, но я плакал именно от красоты, понимаешь? Я каждый день это слушал, я заучил много наизусть, вот он пел, выходил в общаге коридор ночью, там, когда все темно, когда свет погаснет, в общем-то, почему-то, начало петь, я уже сильно бесит, басом таким. Так что это, знаю немножко это пение. Понятно. Зоя Кукова, вопрос в эфир. Почему разрушительная сила в виде худой молвы всегда сильнее и быстрее доброй мовы с точки зрения лингвистики волновой генетики? Ой, я коснусь одной темы не очень приятной. Достоевский как-то говорил о том, что в несчастье других есть что-то радостное для каждого из нас. А Пушкин сказал, мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно. А вот в наших душах, у подавляющего большинства людей, вот есть что-то поганенькое, уж извините. И мы легче видим что-то плохое, чем хорошее. Хорошего мы в жизни видим мало, плохого много. И в силу того, что вот это, опять же, плохое создает это поле вокруг нас, и души наши портятся. И нам проще поверить, что эта девушка гулящая, чем она порядочная. И нам приятнее бывает, что она гулящая. А когда порядочная она, это даже начинает значит, немножко злить. Как же так, в общем-то? Что все непорядочные, а она порядочная. И хочется делать тоже непорядочные. Это вот так душа наша устроена. Поэтому мы верим худой молве, а доброй мове не верим. Это проблема серьезная. И вот на этом качестве людей строятся все так называемые цветные революции, кстати сказать, использовали именно вот эту гнильцу в наших душах против нас же самих. Это грустно. Да, это грустно. Интересная версия. Я немножечко тоже тебе скажу. Дело в том, что каждый из нас переживал какие-то страдания, мучения и так далее. И есть у наших телес такая особенность интересная, ну, имеется в виду у мозга, у подсознания, запоминать яркие реперные так называемые точки, острые радости или боли. И вот когда что-то печальное происходило с вами, вы это очень быстро улавливали, ваш мозг это запоминал и акцентировал. Это воспринимается сразу и резко. Вот напомните только, сразу картина всплывает, как там кто-то вас бил, может быть, или оскорблял, или что-то отнял, или ну мало ли что, да, какое-то переживание, боль очень сильная. И поэтому, когда кто-то говорит что-то плохое, то в этом случае это плохое с подстройкой вот этим образом очень просто в этом мире прорастает ментально, потому что он сразу в облик, ну как в бытовой магии, он сразу и образ, и все транслирует, и оно сразу прорастает. А вот доброе необходимо культивировать, надо создать этот образ и так далее. Это чуть медленнее процесс происходит. Это как розу взращивать. А сорняки, они сами растут. Поэтому дурное это дело нехитрое. И поскольку страданий много в этом мире, то человеку проще представить себе, если это красивая девушка, как сказал Юра, что она шлюха, да, ему проще это представить. Ну, красивая, значит, шлюха. А вот то, что красивая может быть от природы, и что не шлюха, у большинства, с которыми насмотрелись «Дом-2», или каких-то там картинок гламурных, у большинства не появляется такой образ. Просто это вложили, вкладывают в нас. Это заложено вот именно всякой там телевизионной дрянью, какими-то разговорами, досужим и прочее. Учитесь доброе культивировать, учитесь доброе проращивать. И тогда мир начнет меняться. И тогда меньше станет этого всего, о чем написала Зоя Кукова. И нам всем станет лучше жить, мне так кажется. Знаешь, у меня другая проблема. Я чаще верю в доброе, и поэтому иногда получаю пиндалей хороших. И видишь грязь, и не хочется иногда ее видеть, и начинаешь сам выдумывать, что это не грязь, или это грязь, которую можно убрать, и ты веришь человеку, он тебя кидает. А тут тоже косячок такой не очень приятный возникает. Можно верить в доброе и, в общем-то, пролетать с этим добрым очень серьезно. Можно верить плохое и не пролетать, когда ты заранее готов к плохому. И еще такой момент такой был забавный. Когда Сократ шел со своими учениками, мимо шла эта Гетера, сказал, «Фи, я сейчас пальцем поведу, и не все пойдут за мной». Он сказал, «Конечно, ведь ты их ведешь вниз, а я вверх». Вот верить в плохое – это идти вниз. Верить в хорошее – это идти вверх. Ну, видимо, надо быть более объективным в жизни и уметь видеть и хорошее, и плохое, и не закрывать на плохое глаза. Это однозначно. Ни в коей мере даже не думаю о том, что надо как-то однобоко жить. Надо жить всесторонне в нашем ведическом представлении. Мир, он цельный. И нельзя на что-то закрывать глаза, а где-то на что-то широко открывать. Надо видеть все сразу. Просто каждый выбирает по себе. Вот ты правильно сказал. Шлюха, она обращает внимание на что-то, привлекает к чему-то. И вот это вот проще ухватиться-то за то, что там внизу. Ну, ты же видишь. А вот попробуй взрастить себе что-то доброе. Вот это и есть ведический путь самосовершенствования, который каждому необходимо пройти. Но часто именно нас цепляют за что? Какое-то грубое слово, какая-то эмоция. Кто-то пнул, толкнул, подумал что-то и так далее. И показал что-то в конце концов. Это утягивает людей. Да, беда такая есть. Но давайте все-таки будем розы взращивать-то, а не сорняки. Сорняки, они и так растут. И слава богам, что они продумали все, чтобы сорняки сами плодились. Уже за сорняками-то нам ухаживать-то и не надо. Так где надо, они сами вырастут. Да. Да, идем дальше. Хотя розы тоже с шипами бывают, имейте в виду. Андрей Чернов, вопрос в эфир. Здравия, Юрий. Знакомы вы ли с руной полевой структуры от Юрия Ларичева? Часто сравнивают с полевым геномом Горяева. Благодарю. О, какой вопрос. Не, я не знаком с этой информацией. В общем, так сказать, вот, не могу прокомментировать, я с этим не сталкивался. Хорошо. Зоя Кукова следующий вопрос нам задает. Любовь тоже волновая генетика? Еще какая, господи. Это такая, любовь – это огромная сила, огромная энергия. И вы посмотрите, как преобразовывается влюбленный человек. Понимаете, в общем-то, идет полное изменение. У нас был один мальчишка, злой, противный, наглый, хамоватый. Он у нас тут, в наших местах, в общем-то, на семинаре он был. И тут, смотрю, что-то он ходит такой. Глаза другие, поведение другое, глаза светятся, сердце открыто. Ну, что ты с ним, блин? А он влюбился. Полное преображение человек. Трепетный такой стал, такой. А то бишь, само собой, это тоже волна определенная, это энергия. Это определенная вибрация, меняющий человек. Прям песенка. Так объединились детские сердца, так узнала мама моего отца. И мальчишка-хулиган стал хорошим человеком. Ну да. А когда там сказал про Господи, да, я сразу вспоминаю, как в анекдоте, когда сидели там, разговаривали атеист не атеистом. Ну, атеист доказывает не атеисту, верующему, что Бога нет. А тот все равно там, да, вот этот стир, это. Он говорит, ну какой же ты тупой, Господи, ну нет же Бога. Зоя Кукова, или как это еще тоже, когда умирает такой атеист закоренелый, и все, уже вот чувствует, все, последний вдох, уже сейчас уйдет, идет и так шепчет, ну наконец-то я тебе докажу, что тебя нет. Да. Зоя Кукова, последний вопрос сегодня читаем в эфире. «Техномагия», в кавычках, «сегодня это виток новых войн, опять гибель очередной цивилизации. Разве человечество сумеет вовремя прозреть на краю гибели?» Что-то у нас к пропасти подталкивает девушка. Вот. А это же мы решаем, в конце концов, где мы будем, на краю гибели или в прекрасной долине, в общем-то. Сейчас вот мы вошли в фазу крайнего противостояния. Сейчас тот мир, который раньше кого-нибудь сюда подталкивал для того, чтобы нас уничтожить. Россия – это хранитель мирового равновесия. Это было и в скифах. Скифы себя считали избранными хранителями мирового равновесия. Если уничтожить Россию, земля погибнет. Вот. И вот сейчас вот эти ребята, которые всегда действовали из-под тишка, сейчас вынуждены идти прямо уже на нас. Вот. Сейчас и будут решаться, как оно все произойдет. И с помощью лингвистической волновой генетики, с помощью правильно организованного слова и правильно направленного, можно ситуацию изменить как к лучшему, так и к худшему. Помните, вот, я вина правь, а внизу славь. Это мы. Мы можем, как я в наве, это чаши весов, ну и правь, как вот это вот, на чем эти чаши двигаются. А слав подкидывает. Или на чашу нави чего-нибудь плохого. Или на чашу яви. Или пытаясь это все уравновесить через правь. В общем, все зависит от того, кто будет лучше молиться, скажем так. Сказано в Махабхарате, сидит Брахма на небесах там. Там далеко, в севере, на небесах, во вселенной. Смотрит на землю и смотрит, кто ему лучше молится. Демоны или боги. Если лучше молятся демоны, он им дает власть. Если лучше боги, лучше молятся боги, значит, им дают власть, в общем-то. А вот если лучше молятся люди, то им дают власть. И если сейчас на земле вот этот вот бардак, грязь и войны, значит, темные лучше Богу молились, пока белые на земле просто жили и кайфовали. Не надо забывать, человек рождается должником, как сказано в Махабхарате, и он должен совершать священные ритуалы, вести умеренный образ жизни, оставить потомство. Три долга человека. Но у нас сейчас осталось только одно – оставить потомство. Жрем три горла, и о богах забыли. И о Боге, и обо всем. И поэтому тот же иудаизм, те же евреи, которые мы очень все не любим, скажем так, они хорошо Богу молятся. Заметили, как они молятся в синагогах? Заметили, как мусульмане молятся в своих храмах? А где мы молимся? Кому молимся? А потом будем орать, что нас, несчастных, кто там обидел. Не надо Бога забывать, не нужно забывать свои обязанности, совершение священных ритуалов. Тогда и жизнь изменится. Согласен. Ну что ж, все вопросы мы с тобой озвучили, реплики прочли, и приходит время заключительной части нашего сегодняшнего эфира. Пожелать что-то нашим радиослушателям и зрителям доброго, светлого, вечного. То есть подвести такую черту уже окончательную под всем, что было сказано сегодня. Пожалуйста. Ну, я что пожелаю, господа, учитесь речи человеческой. Как-то я читал Афанасьева, есть у него великолепная книга, трехтомник, поэтическое воззрение славян на природу. И там он пишет, чем глубже погружаешься в изучение русского языка, тем более уделяешь его богатству и совершенству. Чем ближе к нашему миру, к нашему времени, это конец 19-го, тем более простой и более примитивный язык. Когда я читаю книги Афанасьева, я их читаю как чудо. Чудо русского языка. А сейчас, извините меня, когда в школу наши либерасты хотели внедрить книги современных авторов с матом, чтобы ученики это изучали в школе, вы понимаете, что они из них хотели сделать. И нужно понимать, что произнесение слова – это очень большая ответственность перед миром. И поэтому богатыри молчали, когда говорили, тогда говорили. Вот. Я вам советую всем, познавайте язык русский, познавайте русскую поэзию, познавайте гимны богам нашим, читайте их. Читая гимны богам, славя их, мы создадим волну очищающую. Поймите, любое религиозное действие – это создание некой лингвистика волнового, лингвистика волнового поля какого-то, в котором начинает формироваться человек и человечество тоже. Если мы будем знать русский язык, если мы будем знать своих богов, если мы будем совершать им славы постоянно и регулярно красивым русским языком и красивые гимны, если мы будем совершать ритуалы на огне и так далее, мы будем создавать это поле, которое преобразит наш мир. И только таким способом можно мир изменить. А Петр Петрович, он раскрыл этот закон, этот механизм, этот способ, который существовал до него, которым пользовались раньше, не очень понимая, как он работает. Он раскрыл механизм. Говоря с ребенком, говоря с мужем, с женою, говоря с матерью, с отцом, говоря с друзьями, говорите красиво. Старайтесь говорить интересно. Для того, чтобы говорить красиво, читайте русских поэтов. Там изумительная совершенно словесная вещь. И только говоря нормально, красиво, по-русски, русским языком, красивыми оборотами, мы можем заполнить это пространство позитивным, изменяющим все в лучшую сторону полем. Вот это я всем и советую. Ну что же, добрый совет, добрый. Я присоединяюсь полностью к твоим словам, и мне остается только в заключение от себя сказать, что сегодня по одному из современных календарей 1 марта 2018 года, четверг. Друзья, поздравляю вас с первым днем весны. Ох, зима, конечно, дело хорошее, но Деда Мороза можно посылать далеко. И надолго, до следующей зимы. И 40-й день месяца Вьюг и Стужа, 7526 лета, седмица по одному из старинных календарей. День храма души, и праздник такой, тех, кто празднует по этому календарю, поздравляю. А также напоминаю, что сегодня в эфире рассматривалась тема «Техномагия Петра Петровича Горяева», автор-сказитель, докладчик Юрий Вениаминович Гомонов, за что тебе, Юрий, низкий поклон. Очень приятно было с тобой пообщаться, послушал я для очень много интересного, в том числе и для себя, надеюсь, наши зрители, слушатели для себя что-то интересное вынесли. Как говорится, приходи почаще, приноси побольше, буду рад с тобой общаться. А на этом я заканчиваю наш сегодняшний эфир. Желаю всем добра, до новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть. Всех благ. Всем благ. Народный славян. Славянское радио для пытливых умов.